Юрий Москаленко. Малыш Гури. Книга 7. Часть 1. Путь домой. Пролог. Виват император, говоришь? Да, заманчиво. Задумчиво говорит себе под нос Тави. Тот же кабинет, тот же вечер, пару минут спустя. Луиза влюбленным взглядом смотрит на мужа. «Что тебя смущает?» — смеется она. «А ведь и правда, тогда Верховный ненароком меня обманул», — радостно улыбается она. «И я не я буду, если ему на это не укажу. Он мне еще должным останется». «Ну чего ты мучаешься, дорогой? Ведь все получается просто отлично!» — радостно восклицает она. Тави задумчиво смотрит в глаза своей любимой. «А вот скажи, почему, собственно, Мартин? Ведь, заметь, у него уже была одна попытка пробиться к фонтану». «А Дана?» — уточняет императрица. «Тоже пыталась. Они так бесились, но без фанатизма». Помолчали. «Он был пьян и ее на руках нес», — говорит Луиза. «Может, чаще надо мужчинам носить своих девушек на руках? Тогда точно в императоры пробьются?» — смеется она. «А если серьезно, то я не понимаю, почему?» «Вот и я голову ломаю. А понять причину очень важно. Очень. В его роду точно императоров не было, тогда как древний артефакт определил принадлежность Мартина к императорскому роду. А главное, почему сразу он его к нему не пропустил? Почему?» Помолчали. «Ты говорил, что задолго до этого сами фонтаны снова заработали, так?» «Да», — говорит император. «У тебя появилась какая-то идея?» — спрашивает он. Та лишь хмурится в ответ. «Скорее не идея, а предположение я могу высказать. Но вначале я бы хотела досказать за Гури». «Точно!» — хлопает ладошкой себя по лбу император. «А его братца-то я и забыть успел. Он где в этот момент был?» «В какой?» — уточняет у него Луиза. «В момент, когда Мартин с Диной любовью занимались в фонтане или когда сами фонтаны заработали?» Тави озадаченно смотрит на супругу. «Понял, что ты хочешь мне сказать. Гури и фонтаны, если докажем, что они между собой могут быть взаимосвязаны, тогда станет хоть немного понятно, почему наш Мартин смог покупаться в нем, в одном из фонтанов». «Ну и что ты мне про это можешь сказать?» — задает вопрос Тави. «Где сейчас Гури?» — спрашивает он, улыбаясь супруге. Та в ответ немного кривит уголки губ в усмешке. «Ты не поверишь, любимый, опять в бегах!» — смеясь, говорит она. «Как?» — изумляется император. «Испугался возможного ареста или встречи с названным отцом?» — юморит Тави. Вздыхает в ответ любимая. «Увы, ни то и ни другое, и даже не третье. В школе, в момент посещения нашим посыльным и верховным магом директора, в эту ночь пропали дети, в том числе и Гури, а также и дочь великого герцога. Как понимаешь, там началось такое. Все на поиски двинулись, да все без толку. И тут порталом приходит известие, что в одном свободном графстве обнаружили упавшие воздушные корабли, а в их трюмах были дети. Много детей, в том числе и из школы, где учился Гури, или, вернее сказать, прятался от нас». «Не понимаю ничего. А Гури где?» — уточняет Тави. «Странно там все получилось. Гури ушел спасать ребят, ушел за помощью. Лес, куда они приземлились, очень необычный и опасный. Но наш парень сумел его пройти и вышел на людей. Вот только местный граф решил себя выставить в качестве спасителя, а потом потребовать плату за жизнь дочери герцога. У них там были какие-то терки, ну а Гури, его никто больше и не видел толком. ему ошейник раба-мага и в караван к работорговцам. Удивлена, почему его не придушили по-тихому, хотя и понимаю мотивы графа. Если бы гури стали искать, а искать бы стали, то эманацию его смерти связали бы легко с графом, хотя и так вычислили. Предвидя твой вопрос, скажу. По пятам гури уже шли его телохранители из ордена, но, увы, найти парня не смогли. Он потерялся где-то на границе трех стран — ушастых, белых роз и дранг. Есть мнение, что ушел куда-то в сторону проклятых земель. А там, мой милый, как гласят древние легенды, где-то находится волшебный город, первая столица империи, общей империи. А если учесть, что парень приручил печать клана нашей империи, то почему не предположить, что он как-то смог запустить и фонтаны? А тут Мартин с Даной. И привет. Вначале не получилось пройти. А затем... И что затем случилось? Уточнил Тави. Могу предположить, что как-то дереву там дали разрастись, говорит задумчивая императрица. Зерна собрали. И вот в этот промежуток и попал наш Мартин. Случай. Один на миллиард, если не больше. И исходя из моей теории... Он у брата трон забрал, хотя и случайно. Но это моя теория. Она может быть и вовсе неверной, и гури тут совершенно ни при чем. Хотя все больше узнавая об этом парне всякое, я все больше склоняюсь к мысли, что подобное совершенно спокойно могло именно с ним произойти. Помолчали. «И что нам теперь делать?» — задается вопросом Тави. Луиза поерзала попкой на коленях любимого, поудобней устраиваясь на них, понимая, что разговор будет еще долгим. А что нам остается делать-то? Ждать. Все равно мы пока ни на что влиять не можем. Дана, как вариант, но тут через Лауру лучше к девочке подход найти. Не забывай, твоя названная дочь без пяти минут императрица. А знаю уже немного Мартина и его ребят, они своего не упустят. Малой... или как там его, гури, то все в отношении его никаких движений. Вначале надо додавить Ивалье. Пускай прижатый фактами расколется, что же он там отмочил, и почему у парня его печать клана оказалась, причем прирученная в полном объеме. Я склонна верить верховному магу империи, если честно. Так что исходим из того, что и Мартин, и его брат будут верны дружбе с нами. Тем более сейчас, когда решается судьба Великой Империи. Ну а как влиять на этих засранцев? Так у нас же под боком есть их папаша. Вот и направим его мысли в нужном нам направлении. А раз пока он не знает, что отчебучил его старшенький, вот и вызови его к себе. А лучше визит нанести. Стоп! А давай возьмем детей, да сделаем ему свойский домашний визит в его замок в столице. Да все разом с ума сойдут в империи. Покажем, что наша дружба с великими семьями империи верна как никогда. А на обратном пути тем же составом, прихватив с собой Верховного, к Лауре заскочим. Было бы неплохо и по представительствам великих герцогств проехать. Убийственный для всех вариант получается. Тави с минуту обдумывает предложение любимой. А мне это твое предложение определенно нравится, особенно с великими герцогствами. Давай продумывай варианты, как все это красиво и ненавязчиво обставить. Всякий экспромт должен быть отлично спланирован и организован. Этому меня еще бывший верховный маг, дедушка Мартина и гури, учил. Помолчали. Что теперь с султанатом делать? Как будем реагировать на его... рабовладельческие замашки. Ведь воровал-то этот гаденыш только одаренных детей, уточняет у супруги Тави. Та напряглась всем телом. Он ее гладит ладошкой по спине, пытаясь тем самым успокоить. Не отреагировать мы не можем, но и сил давить на него тоже мало. Корпус Ивалье мы к границам с султанатом отправили, но толку-то? Для вторжения тех сил мало, очень мало. Султанат что-то не поделил с соседями, грызутся. Удобный момент нанести удар. А что потом? Сил удержать достигнутые успехи, а тем более развить их, у нас нет. Войска султаната слишком мобильны, и открытые сражения принимать не будут. Да и через горный перевал войска не закинешь. Остается одна дорога, через ушастых и белых роз. А там без вариантов. Нам остается только ноту протеста объявить представителям султаната, в столице вызвать посла и потребовать вернуть всех похищенных детей. Ну и готовить войска к переброске к границе. Чувствую, что войны с султанатом в этом году не избежать. Магазины мы оборудовали. Для армии в приграничных крепостях проблем с обеспечением войск фуражом, продовольствием и другими материальными ценностями, думаю, не возникнет. Увы, но твоя экспедиция в проклятые земли бывшего королевства ушастых откладывается в очередной раз. Чувствую разборки с султанатом. Крупные разборки, а не как сейчас, затянутся на несколько лет. Ну а Ивалье, вот только договорить Луиза не успела. Как обычно, в последнее время их потревожили. А зная про запрет это делать, стало понятно, кто там за дверью сейчас прячется. И то, что принесли опять, из рук вон, препротивнейшие известия. «Ну входи, Чарли, чего менжуешься?» — смеется Луиза. Тави только кривится от подцепленного еще в юности юной принцессой жаргона наемников. Дверь открывается, и на пороге тот, кого, собственно, и ждали. «Заметь, уже хорошо, что не на коленях», — веселится вовсю император. Герцог кривится. «Болят просто. Сотру я их, чувствую, если так и дальше пойдет». «Что-то очень серьезное?» — уточняет Луиза у начальника собственной безопасности империи. «Вот еще! Посмел бы я с мелочью вас тревожить!» — вздыхает герцог. «Султанат нанес воздушный удар непонятными алхимическими снарядами по приграничным крепостям на границе с нами и провел массированную атаку на скопление войск герцога Ивалье и столицу приграничной провинции. Потери чудовищные, но в основном среди местных жителей. Гражданские выгорали в своих домах целыми кварталами. Крепостей и города столицы считайте, что нет. Войски Ивалье тоже большие потери, но в основном раненые. Но ожоги очень долго лечатся. Год, не меньше. Считайте, больше половины армии в тех местах у нас просто нет. Воины, у кого не было личных магических щитов, причем с упором на школу магии огня, погибли все. Потери в лошадях и другом гужевом транспорте почти стопроцентные. Немногие могли своему четвероногому другу купить щиты. Герцог разводит руками. Если это не серьезнейшие новости, то я его преосвященство. Тави переглядывается с супругой. А мы только что об этом, между прочим, говорили. Но подумать, что султанат так оборзеет, что первым нападет на нас, этого никому и в голову прийти не могло. Подумать только. Сами напали. Помолчали. «Проходи, чего встал, и двери прикрой», — командует императрица. «Поухаживай за нами. Давай, что покрепче есть. От таких новостей голова кругом идет». Не локализовав опасность, исходящую от воздушных кораблей султаната, «нам нечего предъявить этой сволочи», — говорит жестким голосом Тави. «Он просчитал все, и что мы не сможем двинуть через перевалы большие группы войск, понимая, что он тут же уже нанесет по ним удар с воздуха, а наши маги не в состоянии их там доставать. Слишком верткие у них суденышки. Двигать войска через ушастых и роз нам никто не позволит. Но и проглотить эту обиду мы не можем. В общем так, приказ Ивалье пускай рассредоточивает остатки армии так, чтобы с воздуха их обнаружить было крайне затруднительно. По твоей линии, обеспечить контроль уже на нашей земле чтобы эти суки не смогли организовать промежуточную массовую подготовку на отдыхе своим кораблям, как места посадки и взлета, объявляя по всей империи выборочную мобилизацию, это в основном касается флота, магов и регулярных войск, с дворянским ополчением повременим. Совать этот сброд под удары воздушных кораблей султаната вверх глупости, что и доказал нам всем сейчас Ивалье. Я его, конечно, ни в чем не обвиняю, но данные разведки-то были известны. Султанат с соседями подобной тактикой воспользовался, а Ивалье проигнорировал такую возможность нападения, за что теперь и расплачивается. Гвардию на казарменное положение, вызвать всех из отпусков. Пока я не буду иметь решения хотя бы на бумаге этой проблемы, то сидим как мыши, на границе никакого движения, кроме как спасения людей и помощь выжившим погорельцам. Местному герцогу секретное послание, помощь готовится и будет оказана ему в полном объеме. А с султанатом надо бы кончать раз и навсегда. Повисла продолжительная пауза. Но явно видно было, что у Чарли не все новости закончились. «Ну давай, чего мнешься? Чего там у тебя опять?» — вздыхает император. «Личное мнение по этому вопросу, которое, кстати, родилось после ваших последних слов, ваше величество. Почти официально», — говорит старый друг. Тави кривится и машет рукой. «Вот давай только без твоих штучек. Чего там пришло тебе в голову после того, как я высказался?» Луиза тоже внимательно смотрит на герцога. «Еще раз повторюсь, у меня личное мнение и еще одна новость, но она перекликается с моими выводами». «Ого!» — удивляется Тави. «Ну давай, удиви!» Герцог с усмешкой на устах смотрит на старого венценосного другана. «Вы сказали, что с султанатом надо кончать раз и навсегда. Я правильно понял, что совсем кардинально?» — уточняет герцог. «Ты правильно все понял», — не понимает император, куда клонит его помощник. А вот на лице его супруги расплылась понимающая улыбка. «Гениально!» — улыбается она еще шире. «Ты чертов гений, Чарли! Вот и решение наших проблем! Вот только этот спаситель завяз в своих очередных разборках. Кстати, он очередной раз радикально решает возникшие проблемы. Очень заманчиво. Вот только как его заставить ввязаться еще и сюда, на нашей стороне?» Тави удивленно смотрит то на супругу, то на довольного герцога. «Мне кто-нибудь объяснит, о чем сейчас вы говорите, или о ком?» Начинает злиться монарх. «Но ваше величество», — передразнивает голосом герцога Луиза, обращаясь при этом к мужу. «Но все же на поверхности. Вот ответь, кто в последнее время в мире под нашими с тобой, между прочим, флагами меняет, как ему только вздумается, династии в королевствах и создает новое?» «Серж», — сжимает ладони в кулаки император. «Ну как я сам-то до такой мысли не додумался?» — восклицает император. «Но постой, любимая. А как мы и правда его сможем заставить впутать в разборки с султанатом еще и орден? Но понятно, что они прикрываются флагом новой гвардии, твоей гвардии. Но султанат, корабли — это же такие потери, и никто не отменяет, опять же, тактических проблем. Розы и ушастые — эти-то в стороне точно не останутся». На что Луиза саркастически ухмыляется. «А что тут такого? Нашел проблемы. Все как обычно. Сменит династии. Получим очередной патронаж над этими королевствами. Ну и с султанатом решит. Не забывай, теперь твоя дочь и их магистр — правители империи Дранг. А у империи к султанату тоже есть вопросы. А как решает орден такие вопросы, ты уже знаешь. Так что думаю, что скоро султану никто завидовать не будет. Его ждут очень сложные и трудные времена, которые он, я боюсь, не переживет. Кстати, Чарли, а что там еще за неозвученная новость? Насчет нашего командующего, как я поняла. Тави тоже переводит вопросительный взгляд на друга. В данное время идет битва между войсками Ордена и сборным войском бывших Красных Роз Восточного Анклава Герцогства под руководством командующего, небезызвестного вам, Ваше Величество, герцога Али Немф Викторского. Как считают аналитики, у нашего командующего шансов на победу никаких, а вот я сам склонен с их выводами не согласиться. Удивленно поднятые брови на высоком лбу императора, а вот супруга только согласно кивает головой в такт словам герцога. «Объяснись, с чего у тебя созрели такие мысли?» — уточняет Тави. Герцог пожимает плечами. «Личное знакомство с командующим ордена накладывает определенные отпечатки на ход моих мыслей. Когда стоишь на эшафоте по команде этого мальца, то понимаешь, что все в этом мире шатко, и былое величие — ничто. У командующего такого сброда, что герцог успел себе набрать, шансов на победу ноль. Ввяжутся в бой, и серж вырежет всю аристократию Востока. Всю! А герцог не дурак. И его верный друг юности, верховный маг войска, далеко тоже не глупый малый, хотя и преподносит себя как какого-то разгульного гуляку и мажора. Поверьте, Ваше Величество, это очень умный и просчитывающий каждый свой шаг и шаги своего друга, командующего человек. Шансов у них в открытом бою хотя бы на ничью выйти нет. От слова совсем. Я уверен, что там что-то назревает такое грандиозное. А вот когда там все закончится, то стоило бы послать представителя от вас для приглашения посетить столицу в ближайшее время. И не абы кого, я отпадаю сразу. При виде командующего один на один у меня коленки дрожат и язык заплетается. А вот супругу Хайрна, да наделить ее полномочиями, да приставить к ней в качестве охраны ваших гвардейцев, очень, я думаю, удачно может все получиться. Жене Хайрна серж не сможет отказать, как бы он этого не хотел, вы уж поверьте. Лучшие кандидатуры на роль посла трудно и придумать. Да, она, но она и так сейчас в расположении ордена. С Мартином у них медовый месяц начался. У меня по этому поводу тоже имеется что сказать. Сейчас, — кивает Тави, а сам смотрит на жену, — отдашь на время свою незаменимую помощницу? — уточняет он у супруги. Та вздыхает. Соглашусь, пожалуй, полностью с нашим гением. Пускай съездит Мариан к мужу и приглашение сержу передаст. Я согласна. Сад. Высаженные, распустившиеся кусты и деревья дают спасительную тень. Послеобеденный сон, но, увы, дела. Государственные дела. В результате бомбометания удалось полностью уничтожить 12 крепостей противника, столицу герцогства наших соседей и рассеять отряды войска герцога и Валье, что стояли лагерем у ворот города, столицы местного правителя. По сути, поставленные вами цели мы добились. Пауза в докладе. «Но», — говорит султан. «Что «но», Ваше Величество?» С поклоном спрашивает докладчик. «Ты сделал задержку, где прямо по твоей интонации напрашивается это «но». Что тебя во всем этом смущает?» Задает вопрос повелитель. Видно, как докладчик, дородный мужчина в ярком дорогом наряде, закатил глаза, явно молится, чтобы гнев правителя за его слова не погубил его и, как следствие, его родных. Тави не простит нам этого нападения. Затишье на границе ни о чем не говорит. Это война. Возможно, война на уничтожение. А вот из соседей сделать союзников в этой войне... Боюсь, у нас уже никак не получится, ввиду того, что с ними мы и так в данный момент находимся в активной фазе конфронтации. С кем попытаться замириться теперь, я даже не представляю. Все попробовали на себя ваш гнев силами нашего нового оружия. Ушастым мы вовсе столицу их наземную спалили. Впрочем, розам тоже. Докладчик разводит руками. Султан сел на подушках, а одну, самую большую, подсунул себе под бок, чтобы удобнее было сидеть и думать. Да, ситуация. Да кто ж знал, что из Дранх придется в срочном порядке убираться, да не только ему, но и всем, кто ввел туда свои войска. Теперь они спешно их выводят, по сути, бросая все в лагерях. И фураж, и запасы продуктов, и палатки, и фургоны. Поздно спохватились. Да и показал Дранх, что живы еще древние предания. Труп архимага ушастых — наглядное тому подтверждение. Рисковать войсками никто из правителей не хотел. А ведь войнушку на границе с ушастыми и колючими розами развязали только из-за Дранх. Будь он проклят, этот Дранх. И принц этот. Но шлепнули его, перекинув вину на ушастых. Но получилось ведь. Но захватили практически одни из самых лучших земель империи. Ну что сказать, повезло. Так все хорошо было задумано. И ведь в конце концов что-то случилось, кто-то влез не в свои дела, и получилось, как получилось. Приходится бежать, а теперь война неизбежна. Да, Тави безосновательного нападения не простит. А война с империей пугает. Это в первое нападение все получилось. Враг к применению такого оружия готов не был. А теперь? Что теперь? Ведь эти маги придумают что-нибудь, чтобы нивелировать последствия применения воздушного флота, а то и вовсе защиту создадут. С них станется. А в открытом бою войскам султаната не приходится тягаться с отборными частями императора, включая его гвардию. Нет, конечно, это все произойдет не быстро, но, как сказала эта вошь, Тави не простит и будет готовить месть годами. А через пару десятков лет в любом случае ударит, и ударит сильно. А, возможно, все произойдет и раньше. Эх, что же я не подумал о таких последствиях. Вскружили голову успехи в Дранх и в стычках с соседями. Но империя — это не колючие розы. Конечно, умеют воевать, но не идут ни в какое сравнение с обученными войсками императора. Да и ушастые на их фоне сильно проигрывают. От испытываемого волнения начинают подрагивать руки. «Думаешь, отступные не прокатят?» — уточняет он у докладчика. «Вряд ли, Ваше Величество. Как вариант, поделиться секретом создания воздушных кораблей, но на это идти нельзя. В будущем это тоже потеря суверенитета. Бесполезная жертва получается. И еще есть одна причина. Не знаю, докладывали вам уже... Я слышал, темой доставки одаренных детей курировал другой человек. Султан напрягся. А что там не так? Докладчик обреченно вздыхает. Тот, кто принес плохую новость, тому и отвечать. Закон старый, но и промолчать нельзя. Не вернулись три корабля. Все сроки вышли. В точке подскока они не появились. Да и сами точки просто перестали выходить на связь. Есть предположение, что их выдали, а потом накрыли силами безопасности империи. Получается, мы нанесли упреждающий удар, и Валье бы точно получил команду на атаку наших границ, я в этом уверен. Султан, на удивление, оставался спокоен, хотя вспышки ненависти для его характера — обычное явление. «Слабое утешение», — бормочет султан. Пауза. Думает. Принимает решение, как действовать в сложившейся обстановке. «Объявляя всеобщую мобилизацию, пока империя на это нам дает время. Весь воздушный флот в единый кулак. Место сбора организовать в предместьях столицы. Обеспечение возложить на муниципалитет. Пришло время всем раскошелиться. Магические школы на усиленную работу. Готовим магов, сколько успеем. В академиях сместить дату выпуска. Пора всем демонстрировать любовь к повелителю. Морской флот распределить по морским крепостям с удобными для обороны бухтами. В открытый морской бой не ввязываться, разве что, чтобы выманить флот империи под наш удар воздушных кораблей. А всех наемников вставить в строй, подневольно. Кто попробует возмущаться, тому ошейник на шею. Границы султаната закрыть. Не впускать и никого не выпускать. Всех рабов на рынке под обещание оплаты забирать в армию. Это же касается всех. Объяви для народа, что рабство с этого момента в стране запрещено на неопределенный срок. Всех рабов в армию. Да, еще. Сделайте так, чтобы те, кто попытается откупиться от призыва в армию, прошли через кнут, но с обязательным показательным судом. Затем привести в исполнение суда не более 10 ударов кнутом, а затем в штрафные подразделения смертников. Всех. Всех к рабам. Да чего я тебя учу, ты и так в этом деле лучше меня разбираешься. Ну все, не будем терять время даром. Нам бы этот год главное пережить. А там и бомбы усовершенствуем, и магов побольше обучим. Глядишь, и Тави других проблем организуем. Выживем. А пока сделайте так, как я сказал. И еще. Найди того, кто поставкой детей занимался. Отруби ему голову. Его семья и имущество твое. Мою долю не забудь мне переслать.